Благо за нашими плечами уже имелся не такой уж и малый опыт совместной охоты. Не сговариваясь, девчата перегруппировались в наше привычное построение, в котором каждый занимал свое место и исполнял свою роль. Быстрый. Мы едва пробежали с полдюжины метров по тоннелю, а я к своему ужасу осознал, что чужак практически добрался до нас. Остановившись, отдал мысленный приказ Лозе затянуть проход перед нами. То, что живая ограда сумеет остановить подобного врага, не надеялся, но вот отравить того своей кровью через колючки, а заодно повесить замедляющий дебаф, будет весьма полезно. Если повезет, то при максимальном стаке враг замедлится на треть от своей скорости. Лоза успела затянуть чуть больше половины, когда впереди промелькнула смазанная тень, даже мои глаза оказались неспособны разглядеть чужака. Легко уклонившись от пущенных ему вслед лозой колючек иголок, тень в мгновение ока оказалась в паре метров от меня, но не напала, а опустилась на одно колено. «Господин, достопочтенная Кизара ожидает своего воина, несмотря на то, что говоривший был в паре шагов от меня, я с трудом мог разглядеть его черную шерсть, то и дело стремящуюся раствориться в окружающей тьме словно дымка, лишь его ярко-голубые глаза поддерживали постоянную форму и не плыли нам стоит поспешить. Он даже не пытался скрыть угрозы в голосе, скорее напротив, даже преклонив колено, он оставался выше нас. Прежде чем я успел отреагировать, чужак достал из-за пазухи тусклый светящийся медальон и сразу его раздавил в лапе. Тихий треск отозвался в десятки раз с усилившимся скребущим чувством в голове, от которого я старательно отмахивался с самого момента возвращения в обитель совета. Моего ментального сопротивления хватило на полдюжины секунд, после чего артефакт все же достиг своей цели, и я услышал в голове разъяренный голос Кизары. «Алькор, во имя единого, что ты вытворяешь? Бой должен начаться с минуты на минуту, а ты закрылся от всего мира. У подобной шутки может оказаться слишком высокая цена. Ты сможешь притянуть меня». Прокачав барьер обители, я заставил его работать в полную силу, не желая ненароком выдать свое местоположение множеству своих врагов, да и простых искателей, желающих разобыть плоть агнца, чумы или парня, распространяющего забвение, но при этом даже не подумал, что Кизара не сможет до меня достучаться. Битый час пытаюсь это сделать. Убери барьер. Выполнить просьбу Кизары, граничащую с приказом, оказалось довольно просто. Стоило лишь сосредоточиться и пожелать, как я почувствовал, что неведомая сила хватает меня едва ли не за шкирку и пытается утянуть черт знает куда. К счастью, даже застань меня кто-то уровня зодчий, я все еще мог сопротивляться на 80%, уверен, что сумел бы отбиться от призыва. К сожалению, Шейнари из совершенно иной весовой категории, все на что я и девчата можем рассчитывать, так это защита обители. Если достаточно усилить пристанище, то возможно даже мать не сможет творить здесь что захочет. Перенос прошел мгновенно, вот только вопреки пышущей зеленью родной деревни, я оказался посреди пещеры. На первый взгляд она мало чем отличалась от той, в которой я создал обитель, но стоило присмотреться, и разница сразу же бросалась в глаза. Вокруг угадывались отголоски былых времен. Потрескавшиеся колонны, изъеденные временем барельефы, осколки алтарей. Тем не менее большинство увиденного было вполне привычным, по крайней мере для Теллуры. Руины далеко не самая редкая локация в этом мире. А вот каменная лестница, всего в дюжину ступеней, вырубленная посреди пещеры из цельного куска скальной породы, приковывала к себе внимание. Точнее не она, а зависшая над ней многотонная арка с пылающим лазурью порталом. «Ера, думаю, твой внук может вновь занять место зрителя», — прозвучал за моей спиной мягкий мурлыкающий голос Кизары, избранный единым воин, вопреки твоему неверию, как я и говорила, прибыл исполнить его волю, по почтительному в моем отношении голосу зодчи, и не скажешь, что она пару секунд назад орала на этого самого избранного. Мне не требовалось оборачиваться, чтобы оценить ситуацию за спиной. Открыв третье око, Осмотреться не крутя головой не было непосильной задачей. Позади, в полудюжине метрах от меня, замерло около дюжины катанов. Помимо Кизары, ближе всех ко мне стояла ее сестра-жрица Мера, Туарагор, мой напарник-тигр для боев на арене, Сизус, древний старик рысьи вроде как отчасти мой наставник, научивший меня паре трюков. Можно сказать, это была моя группа поддержки, мои сторонники. Чуть в стороне, во главе своих людей, котов, стояли лев, леопард и ягуара, именно с последней и разговаривала или скорее даже отчитывала Кизара. Эта кошка явно не питала ко мне теплых чувств, а вот остальные вожаки, видимо, больше не были столь категорично настроены против Хуманса. Мера и Кизара поприветствовали меня теплыми и мягкими улыбками, в то время как Сизаус и Тигран обошлись сдержанными кивками. Остальная братья, не считая ягуары, предпочли проявить нейтралитет, а вот пятнистая едва ли не скривилась. Это неуважение к единой, все же не удержало себя в лапах ягуара, мы не должны терпеть подобное. Думаю лишь единой, на первый взгляд мягко, но вместе с тем с нажимом поправила собеседницу Мера, волен судить своего воплощенного или же достопочтенный Ирис не зашла божественная благодать, ставящая святейших выше верховных воплощенных и жриц. То, что я не приглянулся ягуаре, было хорошо понятно при первой же нашей встрече, да она собственно этого и не скрывала. Теперь же я понял, в чем была причина. Лель закачала в мой мозг, один из двух, огромный массив информации, в обычной ситуации он оставался в неактивном состоянии, иначе бы я рисковал стать пускающим слюни овощем. Но стоило сосредоточиться на вопросе, и ответ нашелся довольно быстро. Жрецы, святейшие и паладины, три столпа, на которых стоит любой пантеон. Первые, самые ярые духовные последователи божественной воли, именно они являются источником сильнейших молитв и способны услышать волю своего покровителя. Вторые, как правило, самые многочисленные представители веры и посвящают свои жизни вербовке новых приверженцев, они направляют слово своего бога в массы, им не важно качество, лишь количество паствы. Ну и последние, паладины, они же воплощенные, если говорить о едином, карающий клинок, ну или если хотите кулак бога. Там, где недостаточно лишь слов, в игру вступают именно эти парни. Условно все три касты равны между собой, но на деле, в силу специфики каждого пантеона, легко выявить доминирующую силу. И что-то мне подсказывает, что воплощения были выше святейших. Пока я переваривал полученную информацию, а кошки продолжали перепалку, появился и мой прайд, про Хима никто не забыл. Сумеречный кот, я все же сумел разглядеть расу посланника Кизары. Появился в окружении девчат и крыса позади основной толпы Филис. Появление вроде как чужаков не вызвало особых эмоций у местных, да чего уж там, нашлось едва ли не с полдюжины пушистых, вполне себе дружелюбно поприветствовавших четверку. Видимо, те успели себя зарекомендовать в деревне. Раз все разногласия решены, то с твоего позволения, Кизара не упустила возможность напоследок уколоть Яру, мы предстанем пред единым. Тигран, Алькор, пришло время ступить в круг арены. Не подведи, слишком многое стоит на кону, мысли зодчей оказались совсем не такими спокойными и уверенными, нежели только что сказанные слова. Насчет прайда не переживай, он отправится следом за нами. Яра так легко закрыла глаза на посторонних. Это не посторонние, а прайд воплощенного, избранного самим единым. У нее просто не было выбора. Тем более, за последнее время они успели себя показать с лучшей стороны перед старейшинами. Кизара, ты ведь совсем не это хотела мне сказать. Похвала прайда, пусть и вполне обоснованная, была лишь неумелой попыткой потянуть время. Я прекрасно видел по ауре, что кошка металась между желанием рассказать и вместе с тем утаить нечто важное от меня. Алькор, когда мы впервые встретились, ты говорил о том, что ищешь друга. Гнолла. Уловив мой кивок, Кизара окончательно решила. До меня дошли слухи, что Канис устроили чистки в своих рядах. Подробностей сказать не могу, но кто-то из их, ученых или скорее мясников, докопался до того, что в гнолах больше от нашего рода, чем от псов. Грязных тут же низвели до рабов, чем бы ни закончилась арена, думаю, тебе не стоит расспрашивать о своем друге, иначе это в первую очередь ему и навредит. Поблагодарив кошку за предупреждение, последовал примеру Туара, едва прозвучали последние слова, как Тигран направился к порталу, я же из-за мысленного диалога с Зодчей оказался на лестнице вторым. 12 ступеней отделяло нас от портала, на первый взгляд довольно условная преграда, но на деле все оказалось не столь легко и просто. Первый же шаг отозвался онемением во всем теле, а весь мир окутала тьма, не поглотившая лишь меня и 12 ступеней, каждая из которых оказалась испытанием, заповедью единого. Первый шаг отозвался ноющей болью в руках, лапах, покрывшихся кровью. Первая заповедь единого скрыта не выполнена. Получен негативный эффект. 15% ко всем характеристикам на время арены. Резко просевшие статы ощутимо ударили по моим ощущениям, пусть навалившаяся слабость не заставила осесть, но уж пошатнуться точно. К счастью, второй шаг оказался куда приятней. Я получил 10% ко всем статам на время арены за уже выполненную заповедь, ту самую, в которой Единый призывает не щадить врагов. Именно за нее я в свое время получил истинное искусство. Третья ступень порадовала сообщением, мол, я иду в верном направлении, но все еще сделал слишком мало. Как итог, бонус 1% ко всем статам. Четвертая символизировала вторую известную мне заповедь Зверобога. Все вы, это я, а я, это вы. В единстве наша сила. Пусть привязанное к ней задание я еще не выполнил, объединение Филис и Канис, за самостоятельное ее открытие мне дали уже 5%. Добравшись до последней ступени, я трижды получил дебаф с суммарным штрафом на 45%, а вот баф оказался куда скромнее, на 22%. Пусть в итоге я просел, но с самым главным справился, сумел добраться. Задание лицом к лицу выполнено. Награда. Получен опыт 7%. Репутация с Филис достигла уважения. Выбор пути. Путь праведника. Выбор. Каждое наше решение может вести как к славе и силе, так и к падению с бессилием. Свобода воли, великий дар и в то же время величайшее время каждого разумного, и это ничто не изменит. Даже боги могут лишь направлять, но не указывать. Ведь в конце концов каждый сам решает, каким будет его выбор. Отныне вы можете приобщиться к мудрости единого, дабы тот приоткрыл завесу над своими заповедями. Открытие 1 заповеди, 1 репутации с единым. В случае, если вы узнаете о заповедях из иных источников, велика вероятность искажения или же наложения штрафов за стороннюю помощь. Пусть цена и кусается, лучше уж так, чем вечно наугад пытаться выполнить все 12 заповедей единого. По стечению обстоятельств, последние 2 дебафа я получил на 11 и 12 ступенях, так что из-за резкого перепада, сил едва хватило переступить грань портала. Достигнута финальная часть цепочки заданий боги арены. Вы сумели преодолеть божественные врата, но это лишь часть пути. Хватит ли у вас сил сделать последний шаг? Лишь вы сможете ответить на этот вопрос, но не словом, а делом, проливая кровь во имя единого в его долине вечной охоты. Условия. Победить на арене. Награда. Неизвестно. После Колизея я ожидал увидеть нечто схожее с ним, разве что более грандиозное и величественное. Можно сказать, что отчасти мои ожидания оправдались. Начнем с того, что вокруг не было никакой арены. Нас перенесло на огромную равнину, утопающую в тумане. Седая дымка вздымалась до самих облаков, сливаясь с ними в единое целое. Впрочем, шанс, что вокруг действительно были лишь облака, довольно велик. Арена должна быть на вершине одного из столпов. В любом случае теперь придется контролировать каждый свой шаг. Перспектива сорваться в пропасть посреди боя меня не прельщала. Тем не менее, вопреки кажущейся простоте, именно эта арена в разы превосходила Колизей величием. Ведь что такое рукотворная роскошь и завывающий тысячами глоток трибуны в сравнении с божественным присутствием? Тлен. Три исполинских фигуры, подобно горам, пронзали окутывавшую все вокруг серую хмарь. Медведь, варк и снежный барс, даже отголоски их силы, что пробивались сквозь дрему, заставляли дрожать мои ментальные щиты. Урус, Латрос и Уника, не сдержав любопытства, я на короткий миг взглянул на них истинным зрением. Это было подобно взгляду на палящее солнце широко открытыми глазами. В одно мгновение мои вторые веки выжгло дотла, и только благодаря их защите я не получил увечья. Если сравнивать иску вечного и местного, то последний выглядит как огонек свечи на фоне огромного костра. В то же время, божество было подобно пылающему светилу. Получено достижение узревший. Даже во времена расцвета веры, лишь единицы удостаивались чести узреть величие своих покровителей, что же говорить о нынешней эпохе упадка, разложения и ереси. Тем не менее вы вошли в число первых 10 достойнейших, что ж, это великий дар и ужасная ноша одновременно. Достижение Агнец улучшено. Восстановление 2% ХП, сёк. Кровь Агнца в ваших жилах стала вдвое сильнее. Будьте осторожны, ведь идущим по вашему следу ищейкам теперь будет значительно легче вас отыскать. Достижение из числа с душком ищейки на хвосте навряд ли сделает мою жизнь проще. Впрочем, меня уже один раз нашли, а значит смогут вновь найти, так что лучше пойметь с этой ситуацией как можно больше. Закрыв глаза, вновь попытался осмотреться, уже не оборачиваясь в сторону божеств. Но туман оказался слишком густым. А вот искатели справились немного лучше. Пока те были в пределах 2-3 метров, я исправно получал информацию о локации. Голый клочок безжизненной земли, без единого намека на траву. Вот только стоило сделать шаг, как разведанная область тут же смещалась, открывая новый и тут же теряя старый кусок. Раньше подобного никогда не происходило. Каждый открытый участок оставался в карте. Попытка заглянуть за дозволенный участок ничего не давала, лишь впустую потерял десяток искателей, пока в какой-то момент я не почувствовал 4 островка света, сумевшего разогнать туман. Прислушавшись к своим ощущениям, я сумел почувствовать прайд, пусть тот и был далеко, я все же его ощущал. Спустя полдюжины секунд я наконец-то сумел разглядеть их плывущие в тумане и готовые в любой момент развеяться образы. Причем даже это не я увидел, а мне позволили увидеть, судя по изменившимся аурам, остальные также увидели и меня. Что больше всего напрягло, так это то, что силуэт Тиграна проявился всего в паре метров от меня, а я до сих пор его не почувствовал. Всплеск жажды крови заставил вновь обернуться и посмотреть перед собой, в сторону новых формирующихся образов. Делегация Канис на первый взгляд практически ничем не отличалась от той, что выслали Филис. Около дюжины псов и огромный крест с распятым телом позади. Что, Хуманс, как тебе твоя сучка? Надеюсь, ты не против, что мы немного подготовили ее к встрече. Вы ведь так давно не виделись. Поверь, теперь она сможет исполнить твою любую прихоть. Боль — отличный учитель в вопросе покорности. Едва ли не рыча от удовольствия, бросил мне в лицо человекоподобный пес с мордой питбуля. Полос. Внутри меня вспыхнула злость, но тут же утонула в потоке ярости, который выплеснула на меня Илания. Получено задание здесь и сейчас. Пусть вас и Иланию связывает договор. Последнее множество раз доказывало свою лояльность и готовность помочь, беря на себя куда больше, чем была обязана. Что ж, видимо, настало время отплатить добром за добро. Условие. Уничтожить палача Полоса. Над гнолом поработал не палач, а ублюдок сродни дублю. Его едва ли не выпотрошили, с одной единственной целью – забавы ради. Лишенный всех конечностей, те лишь на первый взгляд оставались частью Полоса, а на деле соединялись с телом ржавыми звеньями, как сочленение у куклы. Живот украшали швы из грязной бечевки, и мне оставалось только гадать, что сотворили с его внутренностями. А что самое страшное, шаман был все еще жив. Пусть едва заметно, но дышал, испуская столь сильную ярость, что та уступала лишь той, что я чувствовал от Агадара и его супруги. «Это тебе маленький подарок», — рассмеявшись, пес, над головой которого вспыхнула метка цели, бросил к моим ногам горсть клыков с остатками не только крови, но и мяса. «Не будь столь неблагодарным, скажи хотя бы спасибо или...» Пес был ублюдком, в этом ему не откажешь, как и в силе. Недооценивать подобного врага было бы глупостью, а возможно даже фатальной ошибкой, и речь идет не о разнице в 7 уровней. Праг, так звали пса, был прежде всего хищником, хитрым и изворотливым. Каждое его слово, насмешка и угроза, очередной штришок в его своеобразной охоте, в которой он пытался загнать меня в угол, спровоцировать и заставить нанести первый удар. Что от этого он сам выиграет? Возможно, тем самым я нарушу неписанные правила арены и оскорблю единого. Похоже на правду. Я надеялся, что хотя бы у бойцов на арене будут яйца, не унимался пес, но видимо вы уже рождаетесь кастрированными. От отголосков безумия в голосе пса не осталось и следа, напротив, он стал совершенно спокойным и холодным. Теперь понятно, почему ваше племя так отчаянно взывало к миру. Для таких бесхребетных тварей это вполне разумное решение. Это лишь первый, махнув лапой в сторону полоса, он поднял перед собой лапу, на которую была намотана серебряная цепочка с множеством крохотных крестиков из самых разных материалов, от деревянных до сделанных из черного металла с алыми прожилками. Осталось еще 11, и тогда мы, возможно, нас разделяло не больше полудюжины метров, для опытного бойца более чем достаточное расстояние, чтобы успеть отреагировать на атаку, особенно если ее ждешь. Прак уловил преображение моей руки в лапу в первое же мгновение, но никак не отреагировал, едва ли не подставившись под удар. Что ж, я не стал отказываться от подобного подарка. Раскаленные когти с силой вмялись в стальной ворот доспеха и с шипением погрузились в податливую плоть. Долгую секунду пес скалился мне в лицо, но вопреки его ожиданиям небеса не разверзлись и меня не покарала длань единого. Прежде чем он успел хоть как-то отреагировать, я сорвал с его лапы цепочку с крестами, перехватив один из которых, тут же вонзил ублюдку в глаз уроду. Хищный оскал тут же сменился гримасой боли, непонимания и страха. Пусть до столь необходимого мне ужаса было еще очень далеко, я активировал казнь. Жизнь в страхе, удел рабов, а таковым нет места в моей пастве. В любом сердце найдется место для страха, но даже так он должен служить толчком к обретению силы, а не становиться оковами пред чем-то большим. Награда. Метка. Выполнено скрытое условие. Даже собственному богу ты должен служить, а не прислуживать. Таков удел моих истинных сынов. Награда. Метка единого. Прак попытался вырваться из моей хватки, но момент был упущен. Крест под казнью вошел в глазницу настолько удачно, что прошло увечье, повесившее на пса дебаф с дезориентацией. Усилив лапу контролем, влил в еще трепыхающуюся жертву, заготовленную безумным алхимиком внутри моего тела, дрянь. Ублюдок жалобно заскулил, а его плоть начала разлагаться прямо на глазах. Эффект от созданного яда оказался достаточно убойным, чтобы на голову превзойти все резисты пса. Вспыхнувшие на его груди 3 пластины амулета перегорели в течение пары секунд, обратившись бесполезными железками. «Ты будешь молить о смерти», — маска преобразилась, обнажив стальной оскал. Вечно, вырвав из уже начавшей затягиваться глазницы крест, я поудобнее намотал на руку всю цепочку, и твоя игрушка мне в этом поможет. Пес. Глава 3. Здесь и сейчас. Теллура. Божественная арена. Лишь оказавшись за пределами обители и вне досягаемости Артема, бездна кивком подала знак остальным, давая добро на разговор. Даже после получения системки, что их ментальная связь с вожаком оборвалась, Диана не хотела рисковать. Попытка шептаться за спиной у проклятого в его же обители выглядела бы крайне глупо. В конце концов, именно Алькор наградил их способностью к мыслеречи. Лишь оказавшись за туманным барьером в числе наблюдателей, шаманка была готова рискнуть и заговорить. Пусть все время поблизости крутился Хим, но сравнивать крыса и Артема было бы глупо, о силе последнего оставалось лишь гадать. «Диана, ты уверена, что видение не было ошибкой? Те марионетки, возможно, ты неправильно все поняла». После разговора с Артемом, сомнения Сум стали сильнее, чем раньше. «Сейчас я ни в чем не уверена, шаманка не стала обманывать, но ты и сама прекрасно слышала Артема, он не стал бы игнорировать подсказки от системы. Да он даже не знал, о чем ты его на самом деле спрашивала». Тут же попыталась возразить Аня. «Именно поэтому его совет в разы ценней, ведь он был непредвзят». Диану терзало не меньше сомнений, чем остальных, возможно даже больше, но по иронии судьбы, именно Артем их и развеял, убедив, что не стоит игнорировать систему. «Мы должны ему все рассказать. Ты ведь видела, он нормальный». Не сдавалась чешуйка. «А то, что он разозлился, ты ожидала другой реакции. Все будет хорошо, нужно лишь рассказать». «Я пыталась», — покачала головой шаманка, но не смогла. «Система предупредила, что стоит рассказать Алькору о видении, и я сама лишусь этих знаний. Но нам-то ты все рассказала». Продолжала давить ящерка. «Нужно лишь раздобыть пару капель его крови, он согласится. Я сама попрошу, если нужно, то останусь у него в заложниках, чтобы он не переживал, а если и этого не хватит, то это не сработает». Столь расплывчатый ответ явно не устроил Аню, на что Диана лишь тяжело вздохнула. Во время охоты в лесах Филис, Диане удалось завершить уникальное задание, полученное еще от полоса. Перспектива опнуть класс до шамана крови выглядела довольно заманчиво, но бездна не спешила, предпочтя поставить на качество, а не скорость. Благодаря огромному вкладу Алькора она сумела заполучить в коллекцию кровь от столь сильных существ, как Наомия и Собнак, так что в итоге сумела добиться поставленной цели и получить не только скрытый класс, но и уникальные способности, единственные, среди вечных, в своем роде. Зная о реальности Теллуры, дар предвидения мог показаться золотой жилой и источником небывалого могущества, но на деле все вышло не столь просто и радужно. Лишь раз в сутки она могла призвать видение, при этом жертвуя каплей крови того вечного или местного, чьими глазами она собиралась увидеть будущее. В теории можно легко обойти это ограничение, пожертвовав собственным уровнем, вот только для пророчества придется искать новую цель, ведь тот, в чье будущее уже заглянули, на неделю становился закрытым для видящей. Да и в целом, с подобной ценой особо не разгуляешься. Даже простая попытка рассказать о видении требовала плату, все той же кровью. При этом такие люди получали статус посвященных, им также становилось невозможно узнать их будущее. При этом сами посвященные были еще сильнее ограничены, ведь при попытке поведать правду третьим лицам они без всяких предупреждений лишались этих знаний, причем без права на вторую попытку. Изначально бездна хотела спокойно поговорить с Алькором, но как оказалось, личность того, чьими глазами она смотрела в будущее, оставляла на ней сильный отпечаток. К счастью, эффект был временный, сродни дебафу, вот только он нигде не отображался, и в итоге, поддавшись чужим эмоциям, шаманка успела наломать дров. А когда пришла в себя и все же попыталась рассказать о видении Артему, всплыло новое ограничение. Лишь ценою собственных воспоминаний о видении она могла передать их Алькору. В подобном подходе прослеживалась некая логика, ведь таким образом пророк мог открыть правду лишь одному человеку, а не спекулировать ей как вздумается. Начав копать и пожертвовав десятком капель еще не сгоревшей крови из коллекции, Диана сумела отыскать ответ. Подобные ограничения не затрагивали тех, кто на момент видения погиб, был стерт из мира Теллуры и развоплощен без возможности переродиться. На мертвецов это ограничение не действует, в моем видении были лишь наши пустые оболочки без души. Даже для бездны подобные знания оказались тяжким грузом, что уж говорить о чешуйке, которая до последнего верила в то, что Алькору помогали штурмовать город не они, а их клоны. В то время, как остальной прай мирно качался или отсиживался в обители. Ну или в крайнем случае, все случившееся было сродни событиям в столичной таверне, когда Артему пришлось взять под контроль девчат. Но даже при таком раскладе она верила в то, что они отправились на перерождение. Вот только правда оказалась куда хуже, на момент штурма они уже были мертвы. «Ты видела лишь часть всей картины», — заговорила Сумрачная после короткой паузы. «Именно наша смерть могла сделать Артема таким, возможно, он лишь мстил людям в городе. Та же Торгурия — отличный пример тому, что порой рядом может оказаться куда больше ублюдков, чем ты ожидаешь. Не спорю, мне открылось лишь крупицу будущего, но Юля, тот Алькор не просто вырезал целый город, только вокруг стен Тагуса были десятки тысяч мертвецов. А ведь если верить разговорам, что я там слышала, этот город был далеко не первым и не самым крупным. Наш и тот Артем, разные люди», — с отчаянием бросила Аня. «Он добрый и заботливый. Сколько раз он спасал нас, сколько всего делал ради нас. Неужели вы действительно все это забыли?» Внешне девушка старалась держаться, но ее начала бить мелкая дрожь. «Да, сейчас он именно такой, как ты сказала, но я не знаю, пока не знаю, что именно с ним будет дальше. Артем сам говорил, что его родители перенесли в Теллуру, потеря столь близких людей с его силой могла. Если кто-то навредит его родителям, он будет иметь право на месть», — с вызовом бросила Чешуйка. «Артем неплохой, раз он это сделал, значит, были причины. Аня, даже если все дело вместе, пусть даже причиной тому послужила наша гибель, это не меняет сути. Десятки тысяч людей не могут быть виновны в смерти пусть даже всех его родных и близких, это форменная резня ни в чем не повинных людей. Ну почему? Почему ты всегда видишь только плохое? Из-за тебя он и так, наверное, уже ненавидит нас. За столько лет нам впервые попался человек, для которого мы не пустое место. Артем не пытался нас использовать, даже больше, он лишь давал, а мы все брали, брали и брали. Вот только даже этого оказалось недостаточно, чтобы убедить тебя в его честности. Тебе важнее бредовое видение, которое возможно даже и не сбудется, чем реальность. Зачем хвататься за несуществующее будущее, когда мы живем в настоящем? Аня, я не могу рисковать, со временем ты все поймешь. А что именно я пойму со временем? Почему мы его предали? Хочешь выждать удобный момент и ударить в спину? Даже в мыслях Чеша сорвалась на крик. Знаешь, да пошли к черту все твои видения. Он столько раз защищал нас, пока мы отсиживались за его спиной. Все, что он сказал в обители, было правильно. Пришло время отвечать за себя и свои поступки. Никто никого не предает. Мы останемся с Артемом и приложим все силы, чтобы то будущее, что я увидела, ради нас всех не сбылось. Но, уже начав говорить, бездна одумалась и замолчала, но было слишком поздно. Но, ящерка не собиралась делать вид, что ничего не слышала. Если уж начала говорить, то говори. В крайнем случае, мы должны быть готовы. Ненавижу. Все ненавижу. Этот мир, эти видения. Опуская голову, Чешуйка натянула поглубже капюшон и тихо заплакала. Нельзя, нельзя так поступать, он наш друг. Silence Msec 1000. Цепочка с крестиками, как оказалось, входила в число столь любящих меня проклятых артефактов, причем конкретно этот можно было отнести к уже прирученным сродни моим кольцам. За внешней слабостью и бесполезностью, практически в каждом из подобных предметов таилась сила, главное знать, как ее извлечь. Праг знал. Проклятые распятия. Тип. Оскверненная реликвия. Прежде чем погрузиться в сон, единый, верховный зверобог, оставил своим детям великий дар — три черепа. С их силой, даже без прямого вмешательства божественного покровителя, его паства должна была не просто выжить в новом мире, но и занять в нем достойное место. Три реликвии, по одной для каждого из великих родов, три луча надежды. Тем не менее судьба распорядилась иначе и не позволила свершиться последней воле единого. Дети зверобога стали одними из первых, по кому ударили воспрянувшие из чадия инферно. Пусть в этой войне они не победили, но и не проиграли, низвергнув противников в бесконечные века упадка и разлада. Остается лишь гадать, каким путем в лапы демонов попала одна из трех реликвий и каким именно способом ее осквернили, но факт остается фактом, в ваших руках осколок некогда величайшего дара единого, ныне же это страшное оружие, вобравшее в себя не только божественную силу, но и извращающее пламя инферно. Свойства. Вечный дар, большинство созданий Теллура не способны навредить реликвии. Преображение. По воле хозяина, каждое из распятий может изменять размер, но этот процесс требует подпитки и времени. Нарушенное наследие, некогда могущественный артефакт был предназначен лишь для детей единого, но иная сила исказила его суть, теперь даже простой вор сможет завладеть оскверненной реликвией. Поле костей, поглотив достаточное количество страданий и сил своих жертв, реликвия может породить новые распятия. Эффекты. Иссушение. Распятие поглощает жизненные силы жертвы. Запрет. Распятое создание не может телепортироваться или быть притянутым. Безумие. Увеличение максимального болевого порога жертвы за ха времени. Эффекты. Жажда крови. Часть наносимого вами урона преобразуется в жизненную силу. Жажда боли. Усиление болевых ощущений хозяина. Проклятая реликвия. Пусть она была извращена и лишь частично распечатана, причем неправильно, о последнем говорилось в отдельной сноске, она являлась страшным оружием в умелых руках. Самой опасной из ее способностей было искусственное повышение болевого фильтра. Пусть даже цифра в 10% достигалась за год, для вечного это не такой уж и большой срок. Как палач, я в полной мере мог оценить потенциал этого орудия пыток. К несчастью, без должной подготовки оно не проявит и десятой части своей силы. Взяв под контроль реликвию, бросил перед собой одно из распятий, заставив то принять истинный облик, увеличившись в размере. Рывком впечатав пса, поочередно пригвоздил его выпущенными из лап шипами. Начавший приходить в себя праг, зарычал и попытался вырваться, но игла боли, выпущенная уже хвостом, заставило его забыть о побеге. Изначально я метил в уцелевший глаз, но ублюдок сумел извернуться, так что игла угодила в уже пустую глазницу, но судя по вырвавшемуся из пасти проковою, результат оказался вполне сносным. Как бы заманчиво ни выглядела перспектива заточить ублюдка на распятие сродни магу из Таргурии, пришлось смотреть правде в глаза, подобную вольность мне попросту не позволит. Волчица, напарница прока, едва почувствовав неладное, сорвалась с места и только из-за преградившего ей дорогу Туарра, до сих пор не добралась до меня. Благодаря открытой местности, Тигран сдерживал скоростную ловкачку, но волей случая та могла прорваться в любой момент. Настало время очиститься, стоило призвать уникальную силу палача, как моя правая лапа засияла и я по наитию накрыл пятерней морду пса. Очищение не просто стирало, но и заставляло испытать жертву всю боль, которую он когда-либо причинял со злым умыслом. Довольно размытое понятие, ведь самые страшные вещи порой совершаются во благо, по крайней мере, главный злодей зачастую свято в это верит, тем более, использовать подобную способность на незнакомце довольно рискованно, но в таком ублюдке как Прак я не сомневался. Сияние с моей ладони слилось с плотью пса и устремилось вглубь его тела, вонзившись в ставшую видимой для всех искру. Дрогнув, душа прока открыла свой истинный облик, налившись тьмой, после чего, вспыхнула. Пылая, она заживо сгорала, перерождаясь в нечто более чистое, вот только на руках пса оказалось слишком много чужой боли. Лишь спустя десяток секунд я сумел разглядеть крошечные отголоски света, но и те сразу же растворились в окружавшем их сгустке тьмы. В надежде вырваться, не щадя пронзенных лап, Прак взывал и рванул вперед. Словно почувствовав, что столь ценный узник пытается убежать, распятие словно ожило и втянуло пошатнувшиеся шипы, вновь пригвоздив конечности жертвы, но оно не остановилось на этом. Под мерзкий хруст игла боли, покоившаяся в глазнице, вышла из затылка, также вонзившись в стальную плоть креста. Даже после такого пес не умер, а лишь громче завопил от боли. Оскверненная реликвия была поистине страшным орудием. Если ублюдку повезет и его мозги не спекутся после очищения, а сам он в итоге не помрет, в конце он без сомнений получит сильнейший дебаф. Так что, если волчица сумеет прорваться, я успею прикончить обессилевшего пса. После преображения и взяв под контроль жертву, распятие больше не требовало особого внимания с моей стороны, так что я позволил себе переключиться на полоса. Пусть Гнолл сейчас представлял собой изорванную куклу, он с упоением наблюдал за муками своего палача. Я мог бы освободить полоса в любую секунду, но не спешил этого делать по одной простой причине, именно распятие поддерживало в нем жизнь. Прежде чем освободить, требовалось привести его в порядок, и в этом вопросе я мог рассчитывать лишь на паразитов. В моем арсенале они были единственными, кто мог исцелять. В обычной ситуации они поглощали жизненную силу жертвы и, возвращаясь, передавали ее мне, но при необходимости они могли подпитываться от меня, восстанавливая союзников. В душе я надеялся, что это поможет полосу продержаться до возвращения в обитель, а уже там с силой покоев я со временем приведу его в норму, но результат превзошел все мои ожидания. Плоть на обрубках плавилась и тянулась алыми жгутами к отсеченным конечностям, тело пыталось восстановить целостность. Воистину удивительная способность к исцелению, даже для шамана крови, но у всего есть своя цена, и сейчас полос платил болью, столь сильной, что в какой-то момент она затмила ту, которую испытывал Прак. Как новый хозяин оскверненной реликвии, я мог чувствовать, как та насыщается страданиями своих жертв, вместе с тем, на цепочке, которая и являлась истинным сердцем артефакта, начало формироваться новое распятие. Тем временем волчица, под все нарастающие вопли Прака, усиливала напор. Пусть ей не хватало голой силы, чтобы оттеснить Туарра, она быстро взяла себя в руки и принялась искажать этот мир. Разлитый повсюду туман подминался под ее волю и деформировался, принимая самые причудливые формы, создавая едва ли не из пустоты массивные преграды перед Тиграном.